при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фонд «Наши дети». Век 21. Кинопрограмма, телепрограмма. Представляет авторы сценария Алексей Роткин, Алла Максименко при участии Александра Крапиловского. Парень несет на руке девочку, дающую в колокольчик последний звонок. Режиссер-постановщик Александр Карпиловский. Одноклассники выстроились, держат листы из ватмана с буквами и цифрами. Получается выпуск 1981. Оператор-постановщик Михаил Милашин. Парень перед девушкой хлопает по воздушному шару, та разозленная кричит на него. Художник-постановщик Ульяна Рябова. Ребята подбрасывают вверх шары. Художник по костюму Майя Марьянова. Ребята выступают в школьном эстрадном оркестре. Композиторы Максим Кашеваров, Сергей Зыков. Режиссер монтажа Александр Иванов. Звукорежиссер Дмитрий Ильченко. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Частная пионерская 3. Автобус проезжает по дороге. Летом 1981 года мы с Димкой окончили школу и поехали в Москву поступать. Я в МГУ на исторический, а Димка в автодорожный. Мишка, Семен Трескунов. Любовь к автомобилям и музыке окончательно вытеснили из его сердца любовь к Ленке Карасевой. Но я по-прежнему считал ее лучшей девушкой на земле. Миша, сидя в автобусе рядом с Димой, разворачивает письмо. Здравствуй, Мишенька. Так рада была получить твое письмо. У нас все время так холодно, а твои письма, как кусочек лета и тепла. Скучаю по всей вашей компании и, конечно же, по Саве. Хотела бы снова вернуться в наш лагерь. Вспоминаю наш двор. Два года прошло с тех пор, как Ленка внезапно уехала от нас из пионерского лагеря. Ленка, Анфиса Вестенгаузен. Вместе с родителями она переехала в далекий северный город. Эдик, Максим Иванов, Гриша, Олег Блинов. Целый год мы с ней переписывались и договорились встретиться летом. Но однажды мое письмо вернулось с пометкой «Адресат выбыл». Витюшкин Тимофей Трибунцев, майор КГБ Андрей Мерзликин. И больше она мне не писала. Я пытался ее искать, отправил кучу писем, но все безуспешно. Исполнительные продюсеры Елена Калинина, Маргарита Шнегас. Оставался последний шанс узнать, что с ней случилось. И хотя формально для родителей я приехал в Москву поступать в институт, на самом деле у меня была тайная цель. Продюсеры Владимир Есинов, Юрий Рязанов. Я обратился за помощью к своему старому знакомому. Миша сидит в кабинете милиции у Витюшкина, заходит Витюшкин. Ну что, пробили мы твой запрос. В Москве проживает 15 Львов Пантелеймоновичей Карасевых. Ничего себе, а чего так много? Имя вроде редкое. Ну а как ты хочешь? Столица нашей родины Москва. А телефонов их нет. Ну, извини. Пятый отдел МУРа, начальник штаба, капитан Витюшкин. Так. Есть, товарищ полковник. Надо делать запрос в КГБ. Телефоны есть не у всех. Это вообще целая история. Так. А кто мне этот Пантелеймонович? Дядя родной. Дядя? Ну ладно, надеюсь, найдешь ты свою Карасеву, а мне, извини, надо бежать на совещание. Конечно. Спасибо, дядя Олег. Ага. Так, Витюшкин обнаруживает на своем правом ботинке развязанный шнурок. Стоп! Держи. Посадил на голову Миши свою милицейскую фуражку. Подает ему красную папку, садится, зашнуровывает ботинок. А как Жанна Борисовна себя чувствует? Прекрасно, спасибо. Миша видит на папке листок с изображением балерины. Правее изображение от руки записано. Экспонат номер 20031/35 Русского отдела Всероссийской академии искусств. Балерина Сальватор Дали. Место 26/418 Осенью хочет в школу вернуться. Не может без работы. Она что, из школы ушла? У нас же ребенок родился. Она в декрете. А, поздравляю. Спасибо. А где твой этот дружок? Да у него экзамен по английскому. Ага. Дима на улице пытается сбыть коллекцию значков, наколотой на материале. Мистер, я хотел бы обменять. Вы хотите обмен? Что ты хочешь? Джинсы. Нет-нет, спасибо. Вы хотите обмен? Нет-нет. Здравствуйте, вы хотите обмен? Нет-нет. Мистер, я хочу джинсы. Джинсами интересуешься? Да. Только оригинальными. Ну там, Levi's, Wrangler. 100 колов. 100 рублей? Угу. Да нифига себе. Че так дорого? Слушай, а тебя обмен не интересует? Смотри, 72 значка, 2 года собрал. Все оригинальные, лаковые. Не, на джинсы не тянет. Ну ты че? Не. Ну такая штука, ну себе оставишь там, правда. Мне они нравятся, like сколько стоит? Сколько? 100. Да, oh, yeah. Это хорошо. Yeah, я беру, беру. Ты берешь, да? Да-да-да. Сейчас тебе запакую. А, доллар? Yeah, собеседник отходит. Да-да-да, сейчас. Подходит человек с альбомом Олимпиады 80. Посмотри сюда. Вам нравится? О, да, мне нравится, это красиво. Русский космос, наклейки. Да, давай, хорошо. Извини, на одну минуту. Иностранец с продавцом альбома уходит. Стой! Хорошо, договорились. Это красиво, пока. К продавцу альбома подходит служащий КГБ. Гражданин. Продавец убегает. Стоять! Стоять! Садит его в подъехавшую машину. Люди, тихо! Помогите! Тихо! Все, допрыгался. Незаконная валютная операция. Это десяточка, как минимум. Вот так просто? Вот так, парень, просто. А ты как думаешь? Ты сам зачем за этими долларами полез? Ты что, совсем валенок, а? Так я же не знал. Не знал. Незнание законов не освобождает от ответственности, парень. Слушай, не подскажешь, где можно значки продать, а? Миша стоит, изучает список адресов. Мишень, дай трешку пить хочу. Слушай, мне тут адрес дали, толкучки одной. Погнали, сгоняем. Да, мне дядя Олег тоже адресок дал. Ну-ка, и кто из них дядя Карасевый? Ну, скоро узнаем. И нам что, всех их обойти надо? Так нам недели не хватит, Миш. Ну, давай сначала эти значки толкнем, а потом уже джинсы купим. И... Никуда твои джинсы не денутся, тут всего 15 адресов. Миш, ты, может, ты его потом найдешь? Когда потом? А если я не поступлю никуда, придется возвращаться. Да ты поступишь, ты же башкарик. Там знаешь, какой конкурс. Все, пошли. Ребята разъезжают по адресам, вычеркивают из списка очередной ненужный адрес. Над вечерней рекой не мечтал до зари, друзьями ты не броди. По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Приезжай, и пройти по вокзалу, как вниз, как в стол, шум зеленый колей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Миша, ну час остался до закрытия толкучки. Да все, последний адрес здесь. Что ты вцепился в эту красёву? Столько девушек вокруг красивых. Бери, не хочу. Девушки, давайте познакомимся. Отвали. Эй! Ты видела? А все знаешь почему? Потому что у меня джинсов нет. Понятно. Звонят в последнюю квартиру. Вышел парень из соседней квартиры с мусорным ведром. Дружище, подожди. А ты не знаешь, Карасев Лев Пантелеймонович здесь живет? Да, здесь. А когда он появится? Через год он появится. Его что, посадили, что ли? Да нет, он полярник. Они с женой в экспедицию уехали. Точно, он же полярник. Мне Ленка говорила. А что такое, пацаны? Да не, уже ничего. Слушай, а ты где джинсы брал? А тебе нужно? Вопрос жизни и смерти. Артур, тебе тут клиент. Не, мне не нужен. Но! Я знаю мужика, он сменяется на марки. А нафига мне марки? Марки? Ты сменяешь на Жузе Адидас, я скажу где. А затем метнешься на Яшку. Куда? Площадь Якова Свердлова. Там найдешь высокого парня, его зовут Мистер Лонг. Скажешь, это Артурочка с беговой. Шузы сменяешь у него на два блока Мальборо. Родного. Мальборо отвезешь в Рашку. Куда? Гостиница «Россия». Там на углу напротив найдешь гиви-таксиста. Скажешь от Артуряна. У него обменяешь Мальборо на майки с крокодильчиком. Затем сгоняешь к магазину «Березка». Там в красной копейке сидит Маргарита Олеговна. Майки поменяешь у нее на помаду. Помаду отдашь Маринке на Сретенке. Я дам телефон. И заберешь у нее Sex Pistols. Секс чего? Sex Pistols. Группа такая английская, деревня. Пластинку привезешь мне. Если управишься до вечера, получишь джинсы. Дима с пластинками звонит к Артуру в квартиру. А это кто такие? Это американская группа KISS. На наших Hello Kids похоже. Ну да. Это наши лохи под них косят. Все самое лучшее на Западе, дружок. На. Заслужил. О, спасибо. Женщина с кафедры всеобщей истории прикрепляет в коридоре на доску список. Куда на ванну? Смотри. Пятерка. Ну-ка. Ништяк, да? Джинсы. Да вот. Настоящие. Вранглер. Фирма. Хрусталев Михаил. Пятерка! Я же говорил. Ты башкарик. Угу. Миш, ну развеселись. Забудь ты эту Карасёву раз и навсегда. Карасёва Елена, тоже пятерка! Покажи! Покажи, где Карасёва. Вон, 15-я, смотри. Пятерка Карасёва. Лена! Карасёва! Лена! Карасёва! Лена! Ну что ты орёшь? Ты Лена Карасёва? Ну да, я Лена Карасёва. А что? Ты знаешь Карасёвой? Вот я тебя всегда такое представлял. Миша с Димой идут по улице. Мишаня, посмотри вокруг. Мы в Москве. Понимаешь? В центре всего самого прогрессивного человека. Ну давай, давай, еще что-нибудь про джинсы скажи. Скажу. Я в них совсем другой человек, ест? Увидели двух девушек в телефонной будке. О, какие. Вот это я понимаю. Столица. Центр. Довольно мы им нужны. Они даже говорить с нами не станут. Как всегда. Покупают два мороженых в вафельных стаканчиках. Два стаканчика, пожалуйста. Мишель, запомни, если девушка говорит «нет», это значит «может быть». Дайтесь копейку. Приду, конечно. Возьмите. А если девушка говорит «может быть», это значит «да». Пойдем. Да? Ну хорошо, Гриш, я понимаю тебя. А что мне за это будет? Челентан, ты это бату своему скажи. Все, пока. Да. Ну что? Вообще не могу. Не успокоиться никак? Да ну. Ой. Ребята подходят к этим девушкам. Вам телефончик? Угощает их мороженым. Это вашему столу от нашего стола. Откуда такой шустрый? Не важно откуда, важно куда. А? Подожди. Куда же, простите? Не важно куда. Главное, чтобы с вами. А? По-моему, то, что надо. Угу. Ребят, у нашего друга сегодня день рождения. Планируется квартирник на даче. Там будет очень классная рок-группа, может, даже не одна. В общем, клевый сейшн. Есть предложение, поскольку нам с Наташей, с моей подругой, туда одним, как приличным девушкам, ехать неудобно. Поехали с нами. А? Да. Будете нашими кавалерами. Развлечемся. Ну что? Да мы с удовольствием, только у нас завтра экзамены с утра. Надо готовиться. Секундочку. Дима отводит Мишу в сторону. Ты что, совсем больной? Тебя такие герои на квартирник зовут. Я таких только в журнале видел. Да это развод, Дим. Это Москва, Миш. И джинсы. У меня завтра с утра самый главный экзамен. Мне учиться надо, правда. Может быть, ты один? Друга бросаешь? Миш, я вчера по всем адресам с тобой мотался? Мотался. Ну, поехали, пожалуйста. Не весело будет. Девушки с ребятами приехали на электричке на какой-то мелкий полустанок. На даче молодой человек раскачивает девушку на качелях. Дима с Мишей осматриваются, повсюду развлекается молодежь. Ну, здравствуй, сладкая жизнь. Знакомые девушки Миши и Димы встречают именинника с цветами. Рядом с ним молодой человек в шляпе. Кто меня зовут? Девчонки! Поздравляем с днём рождения! Дима показывает на плакат с музыкантами. Смотри, Hello Kids. Фига себе. Бралы. Челентана, типа, руки. Все. Кстати, прошу любить и жаловать. Дмитрий и Михаил. Кстати, забыла, откуда вы? Из Рио-де-Жанейро. Ну, красавцы. Галка, ты молодец. Давайте к ребятам. Еще к ребятам. Человек в шляпе обращается к Диме и Мише. Бойцы, а вы со мной? Покажу кое-что. Хорошо. Галка классная. По-моему, она на тебя запала. Мне интересно, брат. Анна, да? Ты же у нас открывашка. Прости, первооткрыватель. Ну ладно, кончай. Ну и кто сегодня? Не скажу. Да я все равно узнаю. Лена, Ира. Катя? Наташа? Марина? Кто? Аня. Это какая? Калинина. Она что, приедет? Приедет, приедет. Ну ты, Казанова, даешь. Ты посмотри, а? Вы же только познакомились. Она влюблена в меня, как кошка. А ей 16-я есть уже? А то ведь привлекут, и папа не отмажет. Все, хоккей. Гол себе не забей. Пойдет, несу. Парни, жвачку хотите? Нет, спасибо. Ладно, пойдем со мной. Втроем заходят в помещение. Встречает собака, человек в шляпе отпинывает ее. Сидите же! Место! Тварь. Так, пацаны, проходим. На столе гора немытой посуды, на втором тоже. В помещении бардак. Так, пацаны, со стола все убрать. Посуду помыть, полы подмести. Сода здесь, швабра за углом, мусор в коробку, потом покажу, куда выкинуть. Парни переглядываются. Мы в гости приехали с девчонками. С какими девчонками? Кукарямба. Ты себя в зеркало видел? Через час, что все блестело. Ты что, с дуба рухнул? Тут это дерьмо свое сам убирай, ясно? Шень, пошли отсюда. Человек в шляпе бьет Диму в челюсть, тот падает. На губах Димы появилась кровь. Еще раз вякнешь, придется к зубному в гости идти. Как раз напротив живет. Тебе тоже объяснить? Не-не-не, я все понял. Ну, отлично. Через час приду, проверю. Да, пацаны, если все будет хорошо, заплачу по 20 копеек на обратный билет. Докурив, швыряет окурок на стол. Мишань, ну кто ж знал? Вот действительно. Дима подходит к окну. Джек, иди ко мне. Собака ластится к Мише. Тоже запись. За окном девушка качается на качелях. Вот уроды. Человек в шляпе сидит на мотоцикле, рядом стоит именинник. А что? Тормозов нет. Сбылась мечта дяди Володи. Ездить нельзя. Черт. Может, починишь? Ха. А меня твой отец не прибил? Я с ним договорюсь. Эдди, ну я сейчас же в тормозах копаться. Ну, брат. А зачем тебе мотоцикл сегодня? Ну, я обещал покатать. Кого? Аню? Потом покатаешь. Гриш, ну я тебя очень прошу. Ну, а я тебя давно прошу диски мне достать. И где они? Сегодня Аня привезет. Я уже договорился. Ну, вот как привезет, так и починю. Понял? Спасибо. Эдик уходит, Гриша вальяжно откинулся на мотоцикле. Встает с мотоцикла, подходит к Эдику. Хомяк, да ладно тебе, я на твоей даче такой праздник организовал. Сейчас приедет твоя любимая рок-группа, Hell Kids. Другие ребята гостей приведут, будет шумно и весело. Ну что-то свой, Анька, без мотоцикла не уболтаешь, что ли, а? Не называй меня хомяк. Миша поет собаку. Ну что, пить хочешь? Миша, ну что ты, давай помогай, а? Ага, сейчас иду. Парни забивают гвозди. Натягивают веревку. Ложат наверх арбуз. Так, давай еще раз. Гришаня зайдет. Шаг сделает ты. И арбузом по котелку получит. Так, Мы свалим. Он очухается, нас нет. Он за ручку дернет. Ручка отвалится. Дверь изнутри не откроет. Как думаешь, сработает? Да фиг его знает. Ну, должно. Иди посмотри, где он. Миша подходит к окну. Навстречу Эдику идет девушка. Поворачивается, снимает темные очки. Ленка. Карасева. Димка, смотри, там Карасева. Какая Карасева? Че, глюки опять? Да сам ты глюк, иди посмотри, это она. Иди сюда. Ленка. Ленка. Парни кричат ей сквозь стекло. Гриша направляется к помещению. Опа-на! Вот это да! Ты смотри-ка, здесь протерли, молодцы! Так держать! Давайте мы еще где-нибудь у вас уберемся. Парень, ты меня пугаешь. Да вы что, просто у вас столько сувениров красивых. Так, а ну карманы вывернули быстро. Мы ничего у вас не брали. Просто у вас очень здорово. А чья это дача? Ваша? Моего дяди. Владимира Лобанова. Слыхали о таком? Это который... журналист-международник. Именно. Вот почему у вас столько всего интересного. Интересного. Коробки взяли на выход. Давай, давай, пошли. Там за оградой бак стоит. Вот туда все выкинете. Слушайте, а давайте мы вам еще полы помоем. Все, парень, хиляй отсюда. Давай, пошел, пошел, пошел. За выход, быстрее. Вот давайте быстрее. Мы вам дрова накупим. Да не надо мне дрова. Каратист выступает перед толпой. Пойдем скорее. Лена качается на качелях. Дима спотыкается и падает. Эй, пацан, что такое? Да, колено. Ай, где, больно. Здесь? Да, да. Миша подходит к Лене. Лен! Привет, Лен. Лен, привет. Вот так встречу, да? Простите. Лен, ну это же я, Миша. Мы разве знакомы? Лен, ты что, не узнаешь меня? Извините, нет. Как нет? В смысле, Лен? Ань, ты его знаешь? Нет, мы не знакомы. Гриша! Гриш! Да! Они уже закончили? Закончили. Ну так, в чем проблема? Карасева! Сколько Лен, сколько Зин! Я не Карасева, мальчики. Вы меня с кем-то путаете. Мальчики перепутали. Карасева, ты что, пуху, что ли? Пацан. Меня зовут Аня, мальчик. Аня Калинина. Вы меня слышите, нет? Ань, ты пробовала настоящая чешская? Аня. Пойдем в дом. Как я тебе кое-что покажу. Лена! Где Аня? Все, пошли. Гриша выводит ребят из дачи, поддает Мише пинка. Вы что себе позволяете, бандерлоги, а? Тихо, тихо, я понял, понял. Еще раз сюда сунешься, я тебя нос сломаю. Усек? Усек? Да. Идут по лесополосе. Миш, да успокойся, не Карасёва, вы это. Ну, обознались мне. Это она. Да просто похоже. Мне, кстати, не очень похоже. Дим, у нее вот тут вокруг глаза родинки в виде созвездия, как у Ленки. Да? Я что-то не заметил. А я заметил. И потом, она же отозвалась, когда я назвал ее Ленкой. Почему? Да ясно, почему. Если сейчас какой-нибудь дурак на всю улицу заорет Вася, мы тоже обернемся. Вася! Вася! Да что же это за ребенок? Прекрати немедленно! А ну-ка, быстро пошли домой! О, я же говорил. Может, вернемся? И что? Мишань, и что? Экзамен завтра, готовиться надо. Ты же говорил. Поехали домой. Ну, ты идешь? Да. На даче. Ань, иди сюда. Вот, смотри. Отец в 65-м году работал в Париже и очень подружился с Сальвадором Дали. Он тогда написал про него большую статью, про него и про его жену. Да, она, кстати, русская. И вот благодарность Дали подарил отцу эту балерину. У нас тогда Дали за придурка считали, поэтому разрешили привезти. Нравится? Это та балерина, которую Миша видел на картинке в кабинете у Витюшкина. Чего она все такая странная? Болеет? Очень смешно. 20 копеек. Эй! Не надо. Видишь сигнализацию? Если сработает, через 5 минут сюда приедут менты. Знаешь, сколько она стоит? Сколько? Нереальных денег. Она же одна такая. Эксклюзив. Кстати, завтра отец подарит ее музею. Зачем? Он в загранку летит на 3 года. Не с собой же ему везти, а здесь оставлять боится. Кстати, сегодня полнолуние, так что от нее лучше держаться подальше. По-моему, сегодня лучше от тебя держаться подальше. Ну, я серьезно. Есть легенда, что в полнолуние она оживает от жажды. Так тазик ей с водой туда поставьте. Так она же не воду пьет. А что? А кровь. Миша с Димой на железнодорожном полустанке. О, пошли наши. Да это из Москвы. В Москву только через 2 часа. Тёть, быстрее, наша! Давай в кочки. Два музыканта с инструментами прыгают с платформы на железнодорожные пути. Держи. Давай. Вот дураки. Оп-оп-оп-оп-оп-опа, стоять. Стоять? Девчонки, давайте познакомимся. Мы на улице не знакомимся. Ну, напрасно. Мы, допустим, на улицах очень часто встречаем офигенских девчонок. Вот, например, как сегодня. А мы что-то на улицах офигенских парней вообще не встречали. Да ладно. Слушайте, давайте это исправим. Перед вами вообще-то стоят музыканты. Между прочим, и группа Hell Kids. Я гвоздь. Ты что, киса, я понял. Дети ады, которые... Я понял. Что, не узнали? Мы сегодня здесь играем концерт на дачах. Приходите. У кого? Панк-рок. У Эдди Колобанова придете? К этим козлам еду. Седьмая линия, участок 36. Да приходите. Так ваши четверо. Паук и гной на машине едут. Угу. Аппаратуру везут. Там музыка, все дела. Устроим настоящий панк. Панк-рок. Музыка американских подонков. Ну че вы, приходите. Малой, что тебе надо? Видишь, мы с девчонками разговариваем. Я ваш большой кумир. А можно мне фотограф? Чего? А, автограф, извините. Да. Где тебе расписаться? Отставляет ладонь. Да здесь. Здесь? Ну давай. Я все ваши песни наизусть знаю. Ага. Вот с другом на выпускном вашу песню играли. Давай. Вау. Молодцы. Ну, только одна получается пока, но все же. Руки больше не мой. Давай, чищай отсюда. Спасибо. Давай, давай. Зазырь. Класс. Все, давайте, девчонки, мы вас ждем. Смотри. Музыкант звонит по телефону-автомату. Алло? Здорово. Ну что, вы на станции уже? Все четверо? Нет, нас двое. Слушай, там такая ситуация, в общем, машина сломалась. Ну все уже починили, все, они скоро будут. Слушайте, давайте приезжайте вдвоем. А, знаете что, приезжайте прям в костюмах. В смысле в костюмах? Где мы переоденемся? Скажи, мы не поедем в костюмах. Как на станции нас милицию сразу загребут? Конечно. Послушайте, да не загребут, я вам такси вызову. Все, давай, через полчаса на станции. Что будем делать? Слышь, фотограф. Да, что? Где здесь сортир, не знаешь? Знаю, там. На шухере постоишь? Ну, можно. Музыкант выглядывает из сортира. Парни, нож есть? Миш. Спасибо. Слушай, жалко, фотоаппарата нет. Никто не поверит. Местные чужики клевые. Закрыто. А в чем дело? Туалет не работает. Что значит не работает? Сломался, ремонтирует его. Бардак. Моя чуть черненькая. Ну, нифига, у тебя вчера черненькая была, беленькая боюсь. Не, меня такой черненький возбуждает. Ну вот, наденешь свой хайер ей, будет тебе черненькая. Что значит не работает? Все тут работает! Подошла техничка со шваброй. Че здесь? Там люди. Какие еще люди? Ну, женщина, ну занят. Да ладно, хватит! Ты убери руку немедленно! Что еще? Руку убери, говорю, вот тоже! Заходит в сортир. Люди, как еще понятно. Так, понятно. Ишь, моду взяли. Вам что, тут распивочная? Расслабься, красотка. Давай с нами. Какая тебе красотка? А ну, собрали свои вещи и валите отсюда быстро, хиппи поганые. Ну, что ты такая злая-то, а? На мусоре мне тут. Воротьем с вами натрясли. Давайте быстро уходить отсюда. Тебе любви не хватает, да? Ну, чего? Какой любви? Я спрашиваю, чего тебе не хватает? Другой руки еще тянет ко мне. Моя обогретая моя. А ну, пошли вон. Любви, вы маленькая моя. Пошли, горюбки. Успокойся, моя. Милиция! Два милиционера заламывают ему руки, выводят из сортира. А теперь, командир, да ты хотя бы объясни, за что? За распитие спиртных напитков, склонение к проституции. Ну что, шалили? Не было этого! Как это не было? Ну, садят в милицейскую машину. А кто кричал, что мне сексу не хватает, а? Я честная женщина! Желаю без вашего сексу! Живу и буду жить! Миша с Димой заходят в сортир. На полу лежат комплекты от костюмов хиппи. Дима примеряет перчатки. Чума. Здорово. Надевает парик с маской страшилища. Слушай, Мишань, сад получить все, надо бы отнести. Куда? Как куда? В милицию. Димка, кажется, я знаю, как нам вернуться на дачу. А зачем нам туда возвращаться? Чтобы точно узнать, Ленка это или нет. Ты дурак? А если эти двое туда придут? А если не придут? А если нас петь заставят, то все, хана котенку. Там мне буквально 10 минут надо. Просто без свидетелей с ней поговорить. Если это не Ленка, сразу бежим. Если спалят, сразу валим. А если это Лена? Тогда пускай все объяснит. Почему скрывается под другим именем? Почему мне перестала писать? Почему нас с тобой не узнает? А что вообще происходит? И сразу бежим. Мишань. Тебе нос обещали сломать. Помнишь? На даче. Леди и джентльмены! Сеньоры и сеньориты! Минуточку внимания! Только сегодня. Гриша крутится перед девушкой. И только для вас. Короли русского андеграунда. Группа Hell Kids! Ти! Заходят Дима и Миша с гитарами в костюмах и масках группы Hell Kids. Кого автографы? Разбираем, разбираем, быстрее! Только сегодня. Кому еще? Всем достанется. А мне подпишешь? Для тебя все что угодно. Ты кто? Наташа с любовью. Заходит Эдик с Леной. Ну, что притихли? А вот и виновник торжества! Приветствуем Эдуарда Лобанова! Моего кузена, спортсмена, студента МГИМО и просто отличного человека в день его 19-летия! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Спасибо! Эдик обращается к Диме с Мишей. Здорово, чуваки! Вот вы какие! Хорошо. Ну? А почему вас двое? Где остальные? Еще не подъехали. А, ясно. С минуты на минуту будут. Машина сломалась. Мы уже починили, они едут. Ну что, автографы все взяли? Могу хоть три. Виной полка обижается, когда это не расписано. И мне автограф, пожалуйста. Расписывается у девушки на ноге. Вот здесь. Лена берет фужер со стола, пьет, подходит Миша. Гриша уводит его. А ну пойдем со мной. Брайт, иди сюда. Сейчас верну. Сейчас я его верну. Я идем, сейчас. Идем, идем, идем. Никуда не уходите. Братцы, пора начинать. В смысле? Так у нас же еще ударника нет и баса. У нас здесь ударников знаешь сколько? Вася! Вась, пойди сюда. Подыграй ребятам. Давай. Знакомьтесь, Вася, ударник социалистического труда. Парни, я знаю все ваши песни. Мотор! Только у нас аппаратура еще не приехала. Ну да, и установки еще нет. Как нам? Да. Я вас умоляю. Пойдем, что покажу. Прошу. Не у Пронькиных. Все есть. Пацаны, сыграйте хотя бы пару песен. А то у меня гости уже в кондиции. А потом ваши же приедут и продолжат. All right? Ну, ладно, давай. Ну что, друзья мои, все в сад, все в сад! Что будем делать? Валим. Есть у меня одна идея. Вася, отвлеки на секунду. Давай. Ну-ка, Васек, покажи, что умеешь. Могу еще так. Ну что, молоток? Давай. Смотри, как я и обещал, вот это диск Челентана с песнями Азура и так, все, так, все. Так. Этот рирум. Да. Я первый. Автограф у меня вот. Ой, дай Челентана. Гриш! А! Что-то не работает, слушай. Что случилось? Он мне никогда ничего не работает. Что там? Я и говорю. Нет? Нет. Ну, черт с ним. У меня запасной есть. Сейчас принесу. Отлично, давай. Миша, вот теперь точно валим. Проходит Лена. Сейчас, секунду, я быстро. Миша идет за ней. О, смотри. Слушай, ты можешь дать автограф для моей девчонки, а? Да, конечно. Аня Калинина. Гриша принес другой аппарат. Девушки схватили Мишу и повели на сцену. Работает? Да. Здорово. Ну что, давай пародию с выпуском. Давай. I've been drooling, baby, I'm not schooling. I'm gonna say... Лена заходит в комнату. Берет телефонную трубку. Говорит по телефону. Я договорилась. Приезжайте. Смотрит на балерину. Лена подходит к Эдику. Ну что, дозвонилась? Не попадай! На самом деле попадай! Играй бридж! Ну что вы? Сейчас будем разбираться, что это за музыкант. Сори, дорогие друзья, еще не разыгрались, у нас новый барабанщик. Ребят, вы что? Сейчас мы споем для вас новую песенку, играем впервые. Она посвящается девочке из уездного города Н. Поехали! Вася, жги! Изрыта траншеями любовная лирика, я выплеснут весь до глубокого дна. Ведь в девушке с чуждым для меня именем вижу тот же светлый мир, которым я полна. Помнишь школу, наш двор и качели? В ячейках памяти все это собрано. Тот самый старый чердак, где ты мне сказала: я бы хотела стать клоуном. Листая страницы воспоминаний, в твоих глазах угольки, возможно, потушат росинки. Как я крутил заезженной пластинкой твою фразу: но вот ты вали со своим Димкой. И вот наша жизнь смешала в одну колоду, но я знаю, кто ты, и этот повод мой самый веский. Мы вырвемся вместе из этой браконьерской лески. Даю частное пионерская. А помнишь, как когда-то нас с тобой учили в школе, что любовь это только для взрослых и все такое. Ты играла Джульетту, пряча за кулисами горести, но на сцене мы были счастливее всех в самой печальной повести. Тогда сказала мне: ты трус. Но я без бегства прямо на сцене тебя целую, следуя тексту. Я мог бы забыть твое имя, в клочки его и задрав, но тот твой поцелуй напрочь лишил меня этих прав. Лена слушает. Меня можно полюбить? Девочка из города Н. Я тебя видеть больше не могу. Девочка из города Н. Джульетта просто дура была. Девочка из города Н. Девочка из города Н. Взгляд твой, раскаленные угли, готов сгореть в огне твоем заживо. Когда говоришь «я вас не знаю», сердце мое протыкает жало. Смотрю на тебя, душа в пятке, глаза застилает какая-то пелена. Нет, ты не бойся, я в порядке, просто внутри меня рвется струна. Надо починить инструмент. Лена стоит задумавшись, подходит Миша. Я знал, что это ты. Я не мог ошибиться. Зачем ты вернулся? К тебе. Миш, ты не понял. Я не хочу тебя больше видеть. Понял. Только не понял, почему. Да какая разница, Миш? Это не важно. Не важно? Ты исчезла на полтора года. Нас с Димкой не узнаешь. Выдаешь себя за какую-то Аню. И считаешь, что это не важно? Я не уйду отсюда, пока не узнаю, что случилось. Да ничего не случилось, Миш. Просто у меня теперь новая жизнь. Я поменяла город, имя, внешность, друзей, все. И в этой новой моей жизни, Миш, я не хочу тебя видеть. Прости. Но почему? Да по кочану. Ты хорошую песню спел. Спасибо. В своем репертуаре. Но я прошу, уходите, пока вас не раскрыли. Давай я Гришу сейчас отвлеку, и вы просто исчезнете. С тобой что-то случилось. Скажи мне что, я помогу. Миш, ты совсем дурак? Ты вообще ничего не понимаешь? Я тебя больше не люблю. Я люблю Эдика. Он мой парень. Самый лучший парень на свете. Он тебя обманет. А это уже не твое собачье дело. Уходи, и не надо меня больше искать. Лена уходит. Выступает приехавшая группа. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно. И мне кидайте свои пальчики, да, ведь я скажу, что я люблю я вас. А президентом Бога я скажу, что люблю я вас. А президентом Бога. Миша забежал в комнату, в которой они с Костей убирались. Возле него прилегла собака. Миша прячется под стол, заходит Гриша с Эдиком. Ну что? Да все нормально, будет все, что ты заказывал. Отлично, когда? Сегодня вечером. Только они хотят расчет в долларах. В долларах? Забирают с полки несколько бутылок с собой. Нифига себе, а ты что? Я согласился. Рискованно, может, и надо было? Отец все равно хотел куда-то валюту отдать. Ну, скажу, что вложил в наш бизнес. Риск небольшой. Мы договорились. Я отдаю деньги Аньке. Она передает уже курьеру с товаром. Ну и что, она согласна? Конечно. Куда она денется? А ты ей доверяешь? Я же говорил, что она влюблена в меня. Ах, как кошка, я помню. А что, Казанова, тебя уже можно поздравить? Ну, не совсем. Слушай, ты, конечно, меня прости, но, по-моему, тебе не светит. Да не таких раскалывали. Ну, да. Она будет моей сегодня? Ну, конечно. С парнем? С парнем. Прям сейчас? Прям сейчас. Пошли. Миша давит на поломанную ручку. Ручка в руке. Черт. Черт. Откройте! Откройте кто-нибудь, откройте! Откройте! Откройте! Заходит знакомая Димы и Миши. А что ты здесь делаешь? Кань. А что? Меня ждешь, да? Я тоже хочу поставить тебе автограф. Толкает Мишу. Знаешь где? Миша падает. Галь. Садится ему на колени. Тут. Галь. Галь, пусти, пожалуйста. Галь. Скидывает ее, выбегает из комнаты. Эй, ну алло! Дима поет в этой группе. Навстречу Грише идут крутые ребята, три парня и девушка. Миша видит, стоят этих с Леной. Они уходят. Гриша идет с крутыми ребятами. Лена в комнате. Раскрывает коробочку. А зачем их так много? Неважно. Берет звездочку на полочке. А это откуда? Эдик забирает звездочку. От верблюда. Ластится к Лене. Обнимает, целует Лену. Эдик, не надо. Почему? Потому что. Почему? Ну подожди, до вечера. А почему мы должны ждать до вечера? Да не надо. Берет Лену на руки и ложит на кровать. Эдик. Эдик, не надо. Просто... Давай поговорим. Хочешь поговорить? Нет. Не хочешь говорить? Эдик, хватит. Эдик, пожалуйста, не надо. Отвалите все, я занят. Эдик, хватит. Всем оборзели, что ли? За дверью стоит Миша. Что тебе надо? Эдик выбегает из комнаты. Миша забегает в комнату и закрывает дверь на замок. Лена, у меня очень мало времени, поэтому слушай внимательно, потому что это очень-очень серьезно. Я слышал разговор Эдика и Гриши. Они собираются тебя впутать в какие-то валютные махинации. И что? Как и что, Лена? Это преступление. Это незаконно. Тебя могут посадить на 10 лет. Они же тебя просто используют. Миша, это мне нужна валюта. Это я их использую, а не они меня. Ты? Да, я. Это очень важная для меня сделка. Мне ее нужно закончить. Ты мне все время мешаешь. Ты все время под ногами путаешься. Лен, ты что, валютчица? Миша, да что же ты такой тупой? В комнату врывается толпа во главе с Эдиком и Гришей. Вот он! Ты как, он тебя не тронул? Ты нет, он просто пьяный. Что делаете? Вы что, балдели что ли, а? Пошли давай, звезда! Сейчас будем разбираться. Ну что, мочалки, наваляем ему, да? Дайте ему как следует. Миша с Димой в лесополосе. Слушай, Витёк все-таки классный. Какой Витёк? С которым я пил. Группа у него еще Гарин и Гиперболоидер. Дебильное название. Но они скоро будут его менять. Будет группа Кино. Угу. Кино, вино и домино. Давай руку. Главное, чтобы нас завтра на экзамен пустили. Ладно, поехали. Дим. Че? Все-таки неправильно все это. Что неправильно? Я про Ленку. Миш, сколько можно тебе объяснить? Посмотри на себя. Вспомни Эдика. Дача, бабло, родители из-за гранок не вылезают. Ну все же ясно. Да не любит она его, там что-то другое. Какие-то махинации с валютой. Она еще в тюрьму сядет. Да и фиг с ней. Слушай, она сама в этот гадюшник втерлась. Ты ей не нужен. Она твоей помощи не просила. И не надо лезть, это ее частное дело. Это наше дело. Частное, пионерское. Меня сейчас тошнит. Если друг в беде, ему надо помочь. Просит он тебя об этом или нет. Это и есть настоящая дружба, Дим. Да. Да. А есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть. Да? А какой? Мы ее похитим. Как кавказскую пленницу, да? Слушай, а если она не захочет, чтобы наш герой ее похищал? Придумаем что-нибудь по дороге. Все, пошли. Только вот я с тобой никуда не пойду. Ты что, не хочешь помочь другу? Нет. Ну и ладно, оставайся. А вот я пойду один. Так вот и ты никуда не пойдешь. Это еще почему? Потому что я тебя не пускаю. Ты меня не пускаешь? Я тебя не пускаю. Да пошел ты! Да не! У тебя крыша от любви поехала, а я твой друг. Я о тебе забочусь. Ты что, совсем офигел? Нет. Отвали, я тебе сказал! Нет! Я обещал твоему отцу о тебе заботиться. Вот я исполняю обещание. Не пущу я! Пусти меня по-хорошему, понял? Пусти! Да... Да хорош! На даче. Подъезжает легковая машина. Из машины выходит пассажир с коробками. Направляется к даче. В лесополосе. Потому что забодал ты меня уже, Миша. Мы всегда делаем только так, как ты скажешь, только так, как ты хочешь. Правда? А сюда мы как приехали, забыл? Приехали мы сюда, потому что ты согласился. Не согласился, не приехали бы. Я что-то не понимаю, какая связь. Связь простая. Ты что мне сейчас предложил? Либо пойти с тобой опять по морде получать, либо домой поехать. То есть ты у нас как благородный олень пойдешь друга спасать, а я как трус последний на электричку. Я тебя правильно понял? Тим, я... Я совсем не это хотел. Ты меня спросил, хочу ли я Карасевой помогать? Меня-то с ней, может быть, ничего не связывает. Миш, в дверь ж нет, встретил я ее. Ноль эмоций. Миш, я правда не понимаю, почему мы сейчас должны так рисковать? Объясни. Хорошо. Прости меня, Дим. Правда, прости. Если ты считаешь, что это безумие, правда считаю, что это безумие. Поедем домой. Просто я люблю ее. Как дурак. Я знаю, что она в опасности. Я не могу это объяснить. Я просто чувствую. А если я мог вмешаться? Что-то изменить? И даже не попытался. Не знаю. Ладно, мы ее усыпим. Че? Ну, я видел на кухне пузырек с эфиром. Помнишь, Саву во время операции усыпляли? Может, на Карасеву точно подействует. Все, пойдем. Че смотришь? Пойдем. Карасевой помогать не хочу. Тебе помогу, понял? Че сидишь? Пойдем. На даче. Заходит парень с коробками. Кто торты заказывал? Я заказывала. Торты для именинника! Пойдем резать. Эй, Дон Жуан. Че, Дон Нану твоя? Похоже, до утра собралась танцевать. Да ничего, никуда не денется. Так и быть, в честь дня рождения облегчи себе жизнь. А что это? Клофелинчик. Да не надо, Гриш, не надо. Я тебе говорю, 3 капли шампанское, и принцесса твоя уснет мертвым сном. И делай с ней все, что хочешь. Угу. Проверим на кроликах. О, ребята, поехали! Дима перелез через забор. Дома. Следом лезет Миша. Лена несет коробки с тортами. А? Что? Пойдем. Туда? Да. Зачем? Там у меня ножницы. Миша с Димой наблюдают за веселящимися. Пошли, может быть, наверху. Лена открывает первую коробку. Там торт. Во второй коробке заграничные пластинки. Класс. Гришка будет на 7-м небе от счастья. Спасибо. Даже не представляешь, насколько в кассу. Дима с Мишей на кухне. Во, я же говорил. Так это точно оно? Это точно. Заснёт стопудово. Давай сюда. Тихо, Джек, тихо, тихо. Фу, как же он воняет, а? Ужасно. А вот так. Вот эти по 150. Вот эти по 120, вот эти по 80, вот это полтинник. Итого на круг всего 850. Слушай, может, все-таки в рублях посчитаешь? Нет, только доллары. Хорошо. По какому курсу? 70 копеек. Я что, на Госбанк похожа? По рублю. Это ты прямо акула капитализма, ну? Я же сказала потом. Какая разница, сейчас или потом? А вдруг ты меня продинахли? Ну, прекрати. Просто зачем все в одну кучу смешивать? Хорошо. Похитители Гриша с напарником лезут в окно. Эдик пошел к серванту. Похитители отключают сигнализацию от балерины. Отключилось. Эдик открывает сейф. Похитители забирают балерину. Эдик отсчитывает доллары. Дима с Мишей идут на второй этаж. Ну, держи. Лена считает доллары, Эдик лезет с ласками. Не мешай. Прости, я просто опять сбилась. Хорошо. Эдик разливает шампанское по фужерам. Дима с Мишей приближаются ко второму этажу. Похитители заворачивают балерину в материю. Эдик капает в шампанское клофелин. Ну что, отметим удачную сделку? Я не пью шампанское. Да ты настоящего шампанского никогда не пробовала. Это же Боланже. Его пил сам Джеймс Бонд. Похитители понесли балерину к окошку. Почувствуй себя девушкой Джеймса Бонда. Миша с Димой проходят в комнату, где стояла балерина. Напарник Гриши лезет назад через окно, Гриша выжидает. Дима берет статуэтку, размахивается. Гриша, разбивая мебель, падает. Эдик заглядывает в эту комнату. Да что у вас там такое, а? Гриша подает балерину напарнику через окно. Напарник с балериной падает на землю. Эдик смотрит на осколки. Узнаю, кто! Убью! Гриша уходит через окно. Эдик увидел пустое место на месте балерины. Гриша! Гриша! Балерину украли! Гриша! Гриша! Грубачка! Ребята, балерину украли! К Лене заходят Дима с Мишей. Да хорош ржать! Балерину украли, идиоты! Соберите! Где Гриша? Где Гриша? Миша. Дима подносит к носу Лени тряпку, пропитанную эфиром. Это не шутка, дебилы! Галя! Лена падает. Хорош ржать! Быстро все на участок! Они где-то здесь! Ищите! Что-то мы переборщили. Олег, перекрывай ворота, скорей! Галя, Оксана, за дом, быстро, идите вдоль забора! Ребята, все на участок! Никто сзади не уходит, все под подозрением! Они где-то здесь! Ребята подхватывают Лену. Миша! Я в милицию звонить! Дима хватает фужер, бьет по розетке, короткое замыкание, электричества на даче нет. Эдик в темноте спотыкается, падает. Эдик выбегает на улицу. Что вы стоите? Разбирайте факелы! Срочно дайте мне факел! Скорее, ищите! Что ты ржешь? Бери факел, давай! Видите, смотри! Гриша с напарником несут балерину. Туда! Вон они! Ребята, все сюда! Где они? Прочёсывайте лес! Быстро, быстро! Олег! Держи калитку! Никого не выпускай! Да, стою уже здесь! Стою! Нашли что-нибудь, а? Все, Миша с Димой несут Лену. Эдик увидел Мишу с Димой. Эдик садится на мотоцикл. Давайте толкать, сейчас парой посветим, ну! Не пахнет, не видно, ничего. Миша с Димой сидят в укрытии. Гриша с напарником несут балерину. Гриша! Ну где ты это? Да сейчас. Гриша! Где ты, Гриша, а? Гриша! Джек! Дружище, дырка в заборе есть, покажи. Ну, где дырка? Так где-то здесь была. Связался с дебил, сам дебил. Вася, смотри, смотри! Капец, она тяжелая. Вы чё, совсем офигели? Аккуратно! Не поцарапай! Молчи! Чё, из-за них такой кипиш? Спасибо тебе, Джек. Ты настоящий друг. Ребята, давайте вдоль забора прочешем. Они где-то здесь, им больше некуда идти. Растягиваемся цепью! Чё делать будем? Джек, дружище, выручай. Давай. Они там! Спасибо, Джек. Гриша с напарником заталкивают балерину в машину на заднее сиденье. Ты как балерина эта. В полнолуние пить просишь. Только она не воду пьет, а кровь. Ах ты, черт. Тихоньте на язык. Да не ссы ты. Да пошел ты. Чувак. Стой. Ну что еще? Иди сюда. Зачем? Выйди, говорю. Выйди, надо. Че ты хочешь? Дай мне разочек по морде. Для алиби. Да он тебе. Давай бей, я сказал. Да не могу я так. А вот так можешь? Гриша бьет напарника в челюсть. Напарник отвечает со всей силы. Гриша, падая, теряет сознание. Гриша! Гришаня, ты живой? Черт! Черт, Гриша, ты живой? Миша с Димой несут Лену к машине. Стой. Давай хоть до станции доедем. Ну, ладно, давай. Давай. Там лежит что-то. Что там? Вытаскивает балерину, ложит на заднее сиденье Лену. Аккуратно. Да аккуратно. Тихо. Все. Уходим. Ударь меня. Ударь для алиби. Все, ударил я тебя. Собери. Все, уходим. Давай за руку. Напарник садится в машину, уезжает, ребята бегут за машиной. Аккуратно. Дима с Мишей в погоню за машиной на мотоцикле. Кирдык пацанам. Кирдык мотику. Это он! Вижу! Показания на спидометре в машине увеличились до 100. Догоняй, давай ближе! Ну! Ленка! Миша, тормоза не работают! Вышли! Да не работают они! Поворот, Миша, перерезай, откреливай! Миша сильно откидывается вправо. Лена очнулась. На обочину за мной поворачивай! Съехали с дороги. Мишель, куда? Мишель, ты живой? Вон он! Отгреливай! Миша сильно ложится на правый бок. Лена села. Водитель от испуга теряет управление. Машина, пробив перила, с моста падает в речку. Лена в ужасе. Ленка! Давай ближе! Нет, нет, Миша, ты убьешься, дурак! Ближе сказал! Да ты дурак, что ли? Миша с мотоцикла через перила прыгает в речку. Дима по инерции проезжает на мотоцикле и падает на траву. Миша ныряет. Стучит в окошко к Лене. Выныривает. Снова ныряет. Миша бьет кулаком по стеклу. Дверка машины открывается. Выплывают вместе. Ты как? Все нормально. Плыви к берегу. Нет, нам водителю. Я помогу. Давай. Раз, два, три. Бежит Дима. Помогает вытащить водителя на берег. Ты как? Лена положила Мише голову на грудь. Он обнял ее. Ну классно. Поносил джинсы один день. Миш, что? Слышь, парень, а это не ты мне джинсы обменял? Че такие хлипкие-то? Нормально. Ага. Нормально. Подъезжают две милицейских легковушки. Выходит Витюшкин. Стоять! Не двигаться! Руки вверх! Все подняли руки. Руки вверх! Дядя Олег? Терентьев, Хрусталев, Карасева. Вы как тут оказались, а? Да мы просто... Что? Что просто? Водитель ползет к реке. Молодой человек, а куда это мы собрались? Руки помыть. Ребят, взять его. Ребят, да вы меня вот, а хочешь что, сполоснуться нельзя, что ли? Да что я сделал, что, купаться нельзя, ребят, ну перестаньте. Ну вы даете, крендельки. Ну-ка, поехали со мной, будем разбираться. В кабинете Витюшкина. Ребята сидят за столом. Витюшкин раскладывает им чай и стряпню. Мы за этой дачей давно следили. И за Артуром этим, и за Гришей. Они хотели вывести скульптуру далее, за пределы нашей родины. Мы бы их взяли с поличным. Вся круга была оцеплена. Вы нам чуть не сорвали секретную операцию. Карасева, вот скажи мне, что ты там делала? Карасёва, колись давай. Ну? В общем, один раз я была в гостях у дяди Лёвы. И в лифте познакомилась с Артуром. Когда он узнал, что я поступаю в ИМЯС на немецкий, он попросил ему помочь с переводом. К нему друг какой-то приехал из ГДР, и надо было ему Москву показать. Я, естественно, согласилась. Попрактиковаться на немецком перед экзаменом еще и с носителем языка. Мы полдня гуляли по центру и все время фотографировались. Потом дядя Ганс вынес какую-то сумку, и они попросили ее посторожить. А сами куда-то ушли. Сказали, что ненадолго. Я буквально 2 секунды отвлеклась. Когда я вернулась, сумку уже украли. Артур жутко разозлился. Там, оказывается, была одежда на 1000 рублей. Он потребовал вернуть ему эти деньги. Я сказала, что у меня таких денег нет. Тогда он согласился простить долг, если я окажу ему одну услугу. Классическая подстава. Они все подстроили. Надо было сразу идти в милицию. Мне Артур сказал, если я пойду в милицию, он мои фотографии с дядей Гансом отправит в КГБ. И меня за связь с иностранцем вообще из комсомола выгонят и в институт никогда не возьмут. И ты испугалась? Тебя просто на понт взяли. Как они предложили отработать? Мне Артур дал одежду и познакомил с Эдиком. Ну и почему по другим именем? А Эдик у нас жуткий сноб. Он с обычными девочками вообще не общается. Ну, вот мне и придумали легенду, что я типа Аня Калинина, дочь какой-то там партийной шишки из Ижевска. Нужно было ему так понравиться, чтобы он меня на день рождения на дачу пригласил. Ну, это легко было. Гораздо сложнее было на даче его уговорить у меня пластинки за доллары купить. А ты знала, зачем им это было нужно? Нет, конечно. Я вообще думала, что им просто доллары были нужны. Откуда ж я знала про сигнализацию, про статую? Я просто хотела, чтобы от меня отстали поскорее. Почему ты мне сразу не сказала? А что бы ты сделал? Я вообще вас не хотела впутывать в эту историю. Могла как-нибудь намекнуть. Ну а как я тебе намекну, Миш? Я там и так вся на нервах, и вы еще пришли. Карасева, ты что, опухла? Ты что, нас не узнаешь? Ну прости, я растерялась. Ладно. Мата Хари, ты наш. Так, ну и что мне теперь с вами делать? Заходит майор КГБ. Капитан, вы закончили допрос? Товарищ майор, вы закончили? Ну, тогда я могу их забрать. Куда? На Лубянку, молодые люди. Майор КГБ Пронин. Товарищ майор, вообще-то этим делом занимается наш отдел. Вообще-то? При задержании этой девушки была обнаружена крупная сумма денег в иностранной валюте. Во-первых. Во-вторых, она увлечена неформальной связи с Харитоном Игнашевичем. С кем? Дядя Ганс? Он такой же Ганс, как мы с вами. Этот знаменитый контрабандист, которого ищет весь Интерпол. И именно через него они собирались переправлять статую за границу. А молодые люди незаконно проникли на территорию государственной дачи известного журналиста. С непонятной целью. Что вы там делали? Может, вы поставили жучки? Кто вы? Агенты ЦРУ? Сообщники? Да. Мы просто хотели... А вот то, что вы хотели, как раз и расскажете в следственном отделе Комитета государственной безопасности. Поэтому попрошу вас всех на выход. Но? Товарищ майор, эти ребята никуда не поедут. Почему? Потому что эти ребята мои агенты. Агенты под прикрытием. Юные помощники милиции. Нашим отделом была тщательно проработана операция по их внедрению в преступную группу, которая хотела похитить предмет искусства. Операция прошла успешно. Преступники схвачены. Так что, майор, не мешайте нам готовить отчетный доклад начальству. То есть вы хотите сказать, что в секретную, особо опасную операцию вы... привлекли несовершеннолетних детей? Никакие мы не дети! Хайдар в 16 лет своим полком командовал! Он же боевой, не видать ни майора, милицейская машина привезла ребят в город. Навести, а то еще на экзамен не пустят. Давайте. Миша, я, наверное, тоже поеду. Лен, я... Миш, не надо. Что не надо? Лена обняла Мишу за шею. Лен, ты чего? Лен. Миш, ты самый лучший. Ты очень добрый и очень хороший. Но у нас ничего не получится. Почему? Мы, мама и папа, тоже учились в одном классе. И они тоже друг друга любили. А полтора года назад... он бросил нас и ушел к другой. Лен, ну я же... Не надо. Лен, подожди, нет. Через 20 лет я стану старой и страшной. А ты будешь в самом расцвете сил. Лен, пожалуйста, нет. Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Но детство закончилось. Лен, пожалуйста, подожди. Спасибо тебе за все. Лена целует Мишу в щеку. Прости. И Карасева снова исчезла из моей жизни. Гришу и Артура потом осудили за попытку кражи. Мы с Димкой были главными свидетелями. А капитану Витюшкину за успешную операцию все-таки дали звание майора. Димка же в институт этим летом так и не поступил. Пошел в армию. Потом в 90-е годы страшно разбогател, затем разорился, а сейчас работает директором автосалона. Я же закончил университет, защитился, много преподавал, объездил весь мир, но так и не женился. И вот однажды, много лет спустя, на большой международной конференции меня познакомили с новой переводчицей. Это была Лена Карасева. Она была совсем не старая и совсем не страшная. Мы встретились с ней и не расставались больше никогда. Конец фильма. Комментарий к фильму подготовил Суворов Валерий, 17 июля 2019 год.